Сегодня установите зрительный контакт с максимально большим количеством людей и обратите внимание на цвет их глаз. Улыбнитесь им. Если вы сегодня в особенно дерзком настроении, поговорите с ними. Обращайте внимание на возникающие чувства и мысли. Запишите все, что вы почерпнете из этого опыта. Что вам захочется сделать одной из привычек в своей новой, счастливой и более осознанной жизни?